Глава 4. 28 июня. Левая сторона. Неделя выдалась тяжелой. На следующий день после нашей поездки на пасеку я узнала от бабушки, что к нам едут родственники. Причем все родственники. Как со стороны деда, так и бабушки. Мы, кажется, сутки неотрывно готовили. И когда приехали долгожданные гости, мне пришлось 3 дня их везде сопровождать, отвечать на раздражающие вопросы, улыбаться и смеяться над шутками о моих несуществующих женихах, да еще и спать табуном в одной комнате. Мне и дяде Феде выделили раскладушки, так что мы спали с ним прямо в центре большой комнаты. Лет с 12 я стала называть его просто Федей, тем более что старше меня он был всего на 10 лет. Федя всю жизнь был моим спасителем и лучшим другом. Он показал мне первый ужастик, после которого я не спала 2 суток, таскал меня на спине, научил вылавливать червей из навозных куч и рыбачить, катал на надувной лодке и вообще делал все, о чем бы я ни попросила. Он и его мать, бабушкина сестра, всегда с радостью ждали меня в гости, и только к ним я ездила с удовольствием. Федя и в этот раз помогал мне не сойти с ума и не откинуться из-за стресса, вызванного толпой родственников. Меня воспитали так, что я не имела права перечить старшим ни в чем и никогда. Грубо говоря, была человеком без мнения, рабом обстоятельств. Семьи моих подруг всегда поражались моей необычайной скромности и вежливости, а я и не умела вести себя по-другому. И когда друзья позволяли себе какую-то вольность при родителях, или когда родители соглашались с их мнением, у меня глаза на лоб лезли. В моем подсознании сформировалась установка. Если ты ребенок, значит, мнение твое все равно, что 5-я лапа у собаки. Бесполезное явление. Поскольку в семье ко мне не прислушивались и не позволяли принимать самостоятельных решений, мне казалось, что я запуталась в себе. Кто я и чего хочу? Каковы мои чувства на самом деле? Кем я хочу стать? Я не знала. Знала лишь, что по настоянию дедушки мне следует идти в медицинский. А хочу я этого или нет, не имело значения. С каждым годом я становилась все самостоятельнее и независимее. Внутри у меня назревала буря, сдерживать которую становилось все труднее. Я дожидалась совершеннолетия, чтобы с чистой душой продемонстрировать семье, что тоже имею право на личное мнение, что моя жизнь моя, и решение в ней принимать мне. А пока я оставалась робким, забитым подростком, который все же иногда нарушал правила и пускался в авантюры. «Аля, пойдем за земляникой», — предложил Федя, который решил остаться у нас еще на неделю. Мы обитали на левой стороне, так как Федя был бабушкиным племянником. Дом покойной прабабушки Жени был построен из шлакоблоков, но с деревянным крыльцом. Цоколь был выкрашен белым, а стены — голубым. Крышу дед взялся перекладывать новой серой черепицей и возился наверху, пока мы с Федей искали корзины для ягод. Участок здесь был огромным. Прямо за домом начинался обширный яблоневый сад с кустами малины и ежевики, который постепенно переходил в лес и заканчивался у пруда, по которому мы частенько переплывали на ту сторону деревни. Лет в 5-6 я не раз терялась в нашем саду. Встречала там лис, а у пруда цапель. «Что-то подружки к тебе давно не заходили», — невзначай бросил Федя, закрывая деревянную калитку. «Их тоже запрягли. Завтра должны встретиться», — ответила я неохотно. Жуть, как вымоталась за эту неделю. Даже языком было лень шевелить. Узкая тропа от забора вела к заброшенным хлевам, где когда-то прабабушка держала скотину, и сразу за ними расстилался зеленый луг. Бесконечное поле. Сказочное место, где на кочке можно было поймать сигнал телефонной сети. «Через наше поле», — уточнила я. Федя кивнул, и мы вышли на ярко-зеленый луг. Шпарило солнце, жужжали пчелы, слабый ветерок доносил ароматы цветов. Через час обе корзины наполовину наполнились вкуснейшими ягодками, а на моей непокрытой голове впору было жарить яичницу. «Это Титов?» — спросил Федя. Я чуть не выронила корзину. К нам приближались два коня, а на них восседали Игорь Титов и его пасынок, Алик Красильников. «Супер!» «Эй, Игорь!» — свистнул Федя. Как бы я ни любила своего дядюшку, в это мгновение мне хотелось его придушить. «Пойдем на другую поляну, пока они нас не...» «Гайка, да что с тобой? Я Игоря 100 лет не видел!» Хлопнул меня по плечу дядя и побежал навстречу коням. Наездники спешились. Игорь сердечно поздоровался с Федей, а я закатила глаза, увидев Алика. «Неужели это Аглая?» С театральным удивлением ахнул Игорь Владимирович и поспешил ко мне. «Как же выросла наша малышка! А до чего красиво!» «Здравствуйте, Игорь Владимирович!» Широко улыбнулась я, принимая объятия. «Сколько тебе уже лет, девочка?» Еще шире улыбнулся он. «Через пару недель 16», — скромно ответила я. Алик издал странный звук, похожий на хрюканье. Натуральная свинья. «Погляди, Олег, какая красавица!» Видимо, родня звала его Олегом. Мне же тем временем захотелось провалиться сквозь землю. «На мой взгляд, Элла куда привлекательнее», — заявил этот урод, поглаживая продолговатую мордочку своей золотистой кобылы. Игорь Владимирович бросил на него негодующий взгляд и сменил тему. «Мы вот своих лошадок выгуливаем. Аглая, помнишь, ты каталась на Уильяме позапрошлым летом?» «Было дело. Господи, когда же этот разговор закончится, и мы благополучно унесем ноги с поля?» Я посмотрела на Федю, он с восторгом разглядывал лошадей. Размышляя, какой лучше подать ему сигнал бедства, я начала покашливать. Примерно на 10-й раз Федя все же обратил на меня внимание. «Гайка, ты в порядке? Подавилась?» Я нахмурилась и сдержала порыв хлопнуть себя рукой по лбу. «А чего бы тебе не прокатиться сейчас?» — предложил Титов. «Я не...» «Да она свалится через метр», — хмыкнул Алик. «Не имею ничего против», — тут же исправилась я и уверенным шагом устремилась к жеребцу. «Федь, может, заглянешь пока ко мне?» «Конечно». «Чтобы Федя упустил возможность выпить дорогого виски?» «Ни за что. А мне теперь отдуваться. Предатель, ты оставишь меня на растерзании этого придурка?» Прошипела я, склонившись к Феде. «Да ладно, Гайка. Неделю в заточении просидела. Развейся». Проклиная его про себя, я уселась в седло. «С Федей мы еще поговорим. Развейся». Забыла сообщить об одном обстоятельстве. Я совершенно не умела общаться с парнями. С друзьями — да, но все мои друзья когда-то были мальчишками, с которыми мы росли бок о бок. Мы, в конце концов, в возрасте 5 лет купались голышом во вшивке. Конечно, мы были близки и друг для друга бесполы, за исключением Милены и Андрея. «У тебя руки в уздечке запутались?» Вернул меня в реальность голос Алика. «Хоть картину с него пиши». Алик вальяжно развалился в седле и с откровенной усмешкой разглядывал меня зелеными глазами. Золотистые крапинки в них сверкали, словно настоящий металл. Я фыркнула, подобно кобыле, и тряхнула уздечкой. Уильям слегка ускорил шаг. «Значит, это твой дом?» — спросил Алик, когда его лошадь поравнялась с моей. «Да, один из», — ответила я. «А второй?» «На другой стороне». «А я живу...» «Я знаю, где живет Игорь Владимирович», — прервала я. «Ты напоминаешь мне крапиву?» — вдруг выдал он. «Определись все-таки, кобыла или крапива?» — усмехнулась я. «Как ты посмела оскорбить Эллу подобным сравнением?» — с трудом сдерживая смех, воскликнул он. Меня было трудно задеть оскорблениями такого рода. Я ведь росла с Вовой и Андреем. А уж они как только меня не чистили. Дома дед называл меня дерьмом всякий раз, когда я вела себя не по его инструкциям. Так что если этот полудурок намеревался меня обидеть, не вышло. «Прошу прощения, Элла», — обратилась я к лошади. «Так почему крапива? Если до тебя дотронуться, ты обожжешь. Но в целом очень полезно, если уметь с тобой обращаться», — объяснил он. «Какое умозаключение! Ни за что бы не догадалась, что тебе известны свойства крапивы». Алик дернул уздечку, расстояние между нашими лошадьми сократилось, и я внезапно для себя растерялась и опустила взгляд. «На что ты намекаешь?» — угрожающе спросил он. «Да так, ни на что», — отмахнулась я. «Как тебе русский твистер?» «Дурацкая, но веселая игра. То, что нужно для компании». Уже мягче ответил он. А голос у него был низкий и звучал так, словно эхом отдавался от стен, как если бы мы говорили в погребе. Мне эта прогулка казалась жутко неловкой. И я нежно хлопнула ногами по бокам коня, чтобы он перешел на бег. Мы ненадолго оторвались от Алика. Поле — мое самое любимое место. Оно представляется мне страной фей, нимф или секретным местом лепреконов, там, где начинается радуга. Невысокая трава укрывала землю зеленым покрывалом. Горизонт ровной полосой отделял поле от чистейшего голубого неба. Казалось, если устремиться за горизонт, можно переступить черту реального мира. Туда я и направила коня. Ветер развевал мои пепельные волосы, а я наслаждалась прохладой, ненадолго спасавшей от палящего солнца. «Я слышал, вы называете компанию Степа и Миша мажорами. Почему?» — поинтересовался Алик. «Не потому, что у них чуть больше денег. И не потому, что они живут в более роскошных домах. Я говорила правду. У Вовы и Ани тоже были очень красивые современные дома со всеми благами цивилизации. Мы с Миленкой постоянно ходили к ним в гости, чтобы посмотреть скачанные на ноутбуке фильмы или поиграть в Дэнди. У меня же был лишь древний телевизор, который время от времени показывал новостной канал, но в основном шипел, как змей. А еще радио, которое включалось только тогда, когда хотела. В основном в 3-4 часа ночи. «Из-за их поведения», — продолжила я. «Они всегда считали себя крутыми только потому, что старше. У них первых появились права и машины. Наверняка для нас они тоже нашли прозвище». «Нет, вы для них просто мелкие». «Неудивительно», — хмыкнула я. «Возраст не прибавил им извилин». «Ты всегда такая вредная». «Я же крапива, не забыл?» И тут к Алику подлетело несколько пчел. Он не успел мне ответить, так как начал судорожно от них отмахиваться и разогнал лошадь. Я же хохотала над этим зрелищем, пока Элла не совершила круг, и он не вернулся ко мне. «Смешно?» — взъелся он. Я прикрыла рот рукой, а этот козел со всей силы шлепнул Уильяма по крупу. Конь среагировал мгновенно, а вот я растерялась и чуть не грохнулась, в последний момент схватившись за поводья. Уильям встал на дыбы, чуть не скинув меня, потом вернулся в устойчивое положение и поскакал так быстро, что у меня не было возможности хоть как-то его угомонить ни словами, ни поглаживаниями. Он понесся в чащу, граничившую с соседними домами. Мне было до смерти страшно, и я во все горло кричала проклятие в адрес придурка Красильникова. Руки вспотели, я теряла равновесие. «Уильям, стой!» «Бесполезно. Я была готова закрыть глаза и отдать себя на растерзание, потому что вот-вот свалюсь, и если не умру, то переломаю кости». И все же гнев взял надо мной верх. Я озиралась по сторонам в поисках спасения и нашла его. Завидев на подходящей высоте крепкую длинную ветку, я мысленно прочла молитву, пригнулась, отпустила уздечку и ухватилась за нее. Конь галопом ускакал к соседям, а я с дрожащими от страха руками и кипящим адреналином осталась висеть на ветке. Почему-то мне не пришло в голову, что прыгать отсюда опасно, а навыки лазания по деревьям я подрастеряла. Послышался цокот копыт. Зависла? Придурок! Я раскачалась и замахнулась ногой, но Алик увернулся. Ты меня чуть не угробил. Что ж, я не хотел. Неискренне протянул он. Он встал так, что Элла оказалась прямо у меня под ногами, и стоило отпустить руки, как я бы плюхнулась прямо позади него. Он что, думал, я сяду с ним на одну лошадь? Ну же, прыгай! Наверняка руки устали. Чёрта с два! Прохрипела я. Надо почаще злиться. Я буквально ощутила себя Халком и перебралась к стволу дерева, а затем попыталась осторожно сползти, заработав десятки занос и царапин, и спрыгнула на землю. Ты просто идиот! Не стоит сыпать оскорблениями в мой адрес, пригрозил он. Это не оскорбление, а истина. Я в очередной раз показала ему неприличный жест и со всех ног побежала в сторону своего дома. У меня было преимущество. Я знала в деревне каждый укромный уголок и лазейку. Алик же, помимо того, что оставался на коне, мог заплутать. Уже через 5 минут я, раскрасневшаяся и злая, стояла на крыльце своего дома. «Урод!» — процедила я, глядя в поле.